Глава 13. Задание. Так, даю полчаса, чтобы привести себя в порядок, а потом жду всех на арене. Утреннюю тренировку никто не отменял, проговорил я, в первую очередь обращаясь к Алексу и Элизе. Ты шутишь? Опешил от такого заявления приятель. Да какие тут шутки? Улыбнулся я. Даже легкая прогулочка показала, что физической форме надо уделять очень много внимания. Так что за каждую минуту опоздания буду начислять 20 штрафных отжиманий. Изверг! Буркнул Алекс и поспешил в сторону телепорта. Элиза махнула на прощание рукой и последовала за приятелем, оставив меня наедине со злющей Светкой. Так, мелкая! Суровым тоном начал мысленный диалог я. Говорю в первый и последний раз. Я тебе не муж и даже не парень, так что отчитываться в своих действиях не обязан, и подобных наездов терпеть не собираюсь. Это ясно? Ясно. Угрюмо буркнула ведьма, опустив глаза в пол. «Вот и отлично!» — удовлетворенно кивнул я. «До встречи на тренировке!» Обогнув девчонку, я направился к телепорту. «Ну, Ярс!» Уже совсем другим, чуть ли не умоляющим тоном пропищала Светка. «Я же умру от любопытства!» «Потерпишь, ничего с тобой не сделается!» — безапелляционно заявил я. «Если хочешь сделать что-нибудь полезное, займи нам участок на арене. Постараюсь прийти пораньше». «Договорились», — пискнула Светка и умчалась. «Вот ягоза непоседливая. Направить бы ее энергию в мирное русло, причем желательно не на меня. Вот только как это сделать? Может, она переключит свое внимание на кого-то другого? Ведь в моем сне в нашей компании было много парней. Значит, мне всего-то и надо, чтобы присмотреться к курсантам первого года и отыскать всех, кто там был, а потом убедить вступить в мой отряд. По идее, проблем быть не должно». Мне кажется, я даже видел похожих людей. Хотя я где-то читал, что будущее вариативно, и если каким-то способом узнать о грядущем, то оно обязательно изменится. Вот и проверим. По крайней мере, начало активной фазы вторжения, скорее всего, останется тем же. Весна-лето 2025-го. Все же я видел здоровую хреновину, вырастить которую не так просто. Кстати, кто это вообще такой был? Надо задать вопрос Фурии или ректору, когда я увижу кого-то из них. А в том, что такая встреча вскоре состоится, я почему-то не сомневался. Далее был душ, спешный перекус, оставшимся в инвентаре после рейда с сухпайком, и уже минут через 15 я приближался к арене. Надо еще узнать, о чем Светка договорилась с ректором. Ведьма не стала попусту тратить время. Она сгенерировала себе привычный для спортивной гимнастики инвентарь и вовсю разминалась. Сейчас она выполняла сложнейшие приемы на брусьях. Я аж засмотрелся. С физической формой и координацией движений у Светки все просто превосходно. Надо ускоренно подтянуть ей боевку, но этим будут заниматься инструкторы. Девчонка явно почувствовала мое присутствие, но тренировку не остановила. Красуется, зараза такая. Знает же, что чертовски хороша, и не упускает шанса лишний раз это продемонстрировать. Я вместе с Барсиком не раз бывал на Светкиных выступлениях. У нее могло бы быть хорошее спортивное будущее. Спорт для таких, как мы, вообще чуть ли не единственный шанс добиться в этой жизни хоть чего-то и выбраться из ямы нищеты. Вот и впахивают молодые, как проклятые, тем самым убивая свой организм, превращаясь годам к 27, ну или 30, в спортивных пенсионеров. Ресурс у организма не вечен. Закончив каскад, Светка эффектно спрыгнула с брусьев, выбросила руки вверх и изогнула спину, завершая выступление. «Красиво», — признал я. «Рассказывай, о чем договорились с ректором?» «Так нечестно», — надулась Светка. «Мне, значит, нельзя задавать вопросы. А ты сходу требования выкатил». «Никакой несправедливости», — отверг обвинение я. «Ты подчиненный, я командир. Если что-то не устраивает, пока еще можешь соскочить. Все очень просто и понятно». «Я уже и забыла, что порой ты бываешь настоящим придурком, Ярс». Недовольно буркнула Светка, но с места не сдвинулась. «Мы общались с ректором часа два. А потом еще столько же меня продержали и остальные профессора. Старичок Криус Прат и вовсе не хотел отпускать. Настолько он возбудился от осознания открывающихся перспектив. Он даже требовал, чтобы меня перевели на факультет Созидателей под его крыло, так сказать». Хихикнула Светка. «Давай конкретнее. Времени мало. Скоро народ начнет подтягиваться», — попросил я. «Доран Грей рассказал мне все то же, что и тебе. Плюс снабдил все имеющиеся у него информации по мистикам». Покладисто заговорила ведьма. «Данных очень мало. Асгард засекретил все, что связано с этим даром. Поэтому придется изучать все самостоятельно. Нам сильно повезло, что дар пробудился во время установки нейросети, иначе информация об этом обязательно утекла бы на Асгард. Криус Пратт так и не научился полностью блокировать ультимативные директивы. А так я, в смысле моя искра, перепрошивала нейросеть по мере установки, в режиме реального времени. «А можно сделать так, чтобы нейросеть отключалась по желанию?» Неожиданно пришла мне в голову интересная идея, которую я тут же озвучил. «Не знаю, можно попробовать. А зачем?» Тут же навострила уши Светка. «Потом объясню. Продолжай». Не стал сейчас вдаваться в подробности я. Прямо в кабинете ректора я попыталась очистить нейросеть Дорана Грея. Но у меня ничего не получилось. По всей видимости, для этого мне нужно, чтобы и я, и другой человек спали. Может, контакт с кожей, как в случае с Элизой. Тут ясности нет. Но мы решили, что следующим подопытным станет Алекс. А там обкатаем технологию. Что же до всего остального? Ректор сказал, держаться тебя, не демонстрировать свои способности, вести себя тихо и не отсвечивать. За мои тренировки возьмется магистр Вайдар. Есть в Академии полностью защищенное от внешнего наблюдения помещение, где я смогу практиковаться в создании и управлении фантомами. Ну и боевую составляющую мне подтянут. Научат стрелять, владеть разными видами оружия и так далее. «У нас меньше года», — сообщил Светке я. А потом вывалил на девчонку все, что удалось узнать во время рейда. Так что впахивать придется как проклятым. Мы обязаны успеть. Следующий рейд планирую провести завтра. Сегодня мы на стимуляторах, да и в мнемоник надо навыки загрузить. Как-то отреагировать на мои слова Светка не успела, потому как к нам присоединились Алекс и Борка. А потом, к моему удивлению, телепортировалась и Элиза. Я помню, что говорил ей, что она вполне может заниматься самостоятельно, чтобы не уронить свой авторитет. Но, по всей видимости, наш рейд очень сильно на нее подействовал, и она пересмотрела приоритеты. Ведьма отнеслась к появлению зеленокожей красавицы без энтузиазма, но от едких комментариев все же воздержалась. Уже хорошо. «Не против, если я присоединюсь к вашей дружной компании?» — нарушил тишину Борка. «Только сейчас или на постоянной основе?» — ухмыльнувшись, поинтересовался я. «На постоянной», — решительно заявил темнокожий громила. «Если даже половина того, что ты мне говорил, является правдой, то нам как минимум по пути». «Добро пожаловать», — улыбнулся я и протянул парню руку, которую тот без колебаний пожал. «А теперь все за работу. У нас чуть больше часа до начала занятий». В этот раз инструктор Риас не смог содрать с меня штрафной балл за опоздание, потому как мы уже были на арене и просто присоединились к другим студентам первого курса, когда до начала занятия осталось 5 минут. Светка, махнув на прощание, ушла в сторону шеренги девушек. Как и ожидалось, краснокожий демон Фардам устроил нам адскую тренировочку, рассчитанную явно не на новичков. Но то ли волшебный стимулятор фурии помог, то ли повышение уровня искры повлияло на мой организм, но справляться с нагрузкой сегодня было гораздо проще. Мне даже показалось, что все мои чувства и рефлексы обострились до предела, вышли на совершенно новый виток развития. И это я еще навык акробатика не загрузил. «Курсант Ярос, курсант Борка, отличная работа, +1 балл. Остальным не зачет», — проговорил инструктор Риас, который периодически делал обход и осматривал, как курсанты выполняют задания. Мы с темнокожим громилой остались единственными, кто еще мог стоять на ногах. И за это прилетел всего 1 балл, когда сам видел, как за менее выдающееся достижение он начислил 3. «Ладно, хрен с тобой, золотая рыбка. Посмотрим на турнирную таблицу после первого рейда». «Инструктор по физической подготовке мастер Риас начислил вам 1 балл. Текущее количество баллов — 6. Позиция в рейтинге студентов первого курса — 8. А вот это неприятно. Меня уже успели сбросить с первой строчки рейтинга. С таким инструктором и в отстающих оказаться недолго. А мне нужно выделяться из общей массы, чтобы заполучить в свою команду лучших. Стоп, а собственно нахрена оно мне теперь все это надо? Всяческие там игры в войнушку и тому прочее. У меня уже есть потрясающий хил, паладин, танк, добытчик. И я сам, конечно. Всех порву и завалю любую тварь. Перепрошьем нейросетки всех и тупо будем ходить по рейдам, повышать уровни навыков и учиться владеть оружием. На кой черт тратить время на все эти активности Академии? Для конспирации? Да гори оно синим пламенем. Примерно такие мысли вертелись в голове, когда наш курс готовился к занятию по стрельбе. Оно проходило тут же, на арене. Так что мы со Светкой и Боркой отошли в сторонку и общались между собой, пока инструктор Скрон не объявил о начале практического занятия. Делить на группы нас никто не стал. Инструктор сгенерировал стрельбище, где у каждого курсанта была отдельная кабинка, и начал объяснять, как синхронизировать прицельные приспособления фантомного оружия с нейросетью. Дело оказалось нехитрое, и когда я справился, перед глазами появилось перекрестие прицела, совсем как в компьютерной игрушке. Круто, блин. Немного поводив из стороны в сторону рукой с зажатым бластером, я улыбнулся. Перекрестие прицела реагировало на движение руки идеально, без каких-либо лагов или задержек. Как бы сказал Барсик, технологии, ёпта. Когда все курсанты освоились, инструктор активировал мишени. Ну, как сказать мишени? На нас ломанулись сотни фантомных зоргов первой и второй стадии эволюции. Курсанты открыли беглый огонь, но даже с учетом такого удобного прицельного маркера, попасть в постоянно маневрирующих на бегу тварей было чертовски сложно. А ведь просто попасть мало. Зорги хорошо защищены спереди. Я заметил, что нейросеть постоянно анализирует траекторию движения противника, в которого я в данный момент целюсь, и выдает подсказки, чтобы можно было стрелять на упреждение. Но во всем нужна практика, поэтому больше половины выстрелов уходило в молоко. Ну или рандомно попадало в двигающихся следом тварей. В общем, отбить первую волну нам так и не удалось. Твари прорвались к нам, и каждый курсант получил по болезненному уколу, имитирующему поражение жизненно важного органа. По всей видимости, это было сделано для большей мотивации. «Вот же изверги!» — прошипела из соседней кабинки Светка. Но отвлекаться было некогда. Нейросеть объявила о скором появлении новой волны учебных целей. Спустя час злые курсанты, так и не отбившие ни одной атаки, покинули арену и отправились на обед. Баллов ни с кого не сняли, и то хорошо. Ну, а я понял, что навык стрельба надо загружать и прокачивать как можно быстрее. «Ну, как тебе, увоители, ведьма?» — попытался подколоть подругу я. Но Светка ответила на удивление бодро и беспечно. «Да норм. У меня и потяжелее тренировочки случались. А тут вообще можно потратить единичку эрго и вернуть мышцам тонус. А также снять усталость. Красота же!» Задорно улыбнулась ведьма. «Читерша, блин!» — беззлобно пробурчал я, на что Светка показала мне язык. Элиза к нам не присоединилась, зато Алекс нарисовался очень быстро, и мы весело проболтали весь обед. Я хотел было провести эксперимент с нейросетью приятеля прямо сейчас, но решил, что этот вопрос может подождать до вечера. Тем более Алекс сообщил всем, что собирается проставиться, и уже забронировал столик в кафешке. Борка заинтересовался, а по какому поводу, собственно, намечается банкет? Но приятель уклонился от прямого ответа. Не стоит болтать лишнего, пока его нейросеть может спалить всю контору. Да и присмотреться надо к парню получше, прежде чем вводить в курс дел. Хотя сам тот факт, что он был в моем сне, уже говорит о многом. После обеда у воителей было общее занятие по рукопашному бою, которое плавно перетекло в индивидуальную тренировку с магистром Вайдаром. Вот тут во всей красе заиграл образовавшийся излишек энергии. Я сначала выстоял в 10 спаррингах с одногруппниками, где меня ставили против самых мощных по комплекции парней, за что получил аж 5 баллов, а потом смог устоять на ногах после еще часа интенсивных упражнений с ненавистным магистром. Нет, в лазарет я все же загремел, но дошел туда на своих двоих, и все из-за того, что быстро учился использовать силу одаренного и защищать участки тела, которые подвергаются атаке силовым щитом, подпитываемым за счет эрго. Против таких же новичков, как и я, этот прием работал хорошо, и видеть удивленные рожи противников, когда после пропущенного костедробильного удара вместо того, чтобы свалиться на пол, я улыбался и бил в ответ, было чертовски приятно. Но опытный Вайдар тут же раскусил меня и обманными движениями обходил мои вялые попытки защититься, хотя отметил, что я иду в правильном направлении. Вот повышу ранг навыка и смогу ставить более надежную защиту. А на высоких уровнях владения вообще изучу схему постановки личного доспеха. Главное — дожить до этого момента. Уже в самом конце занятия нейросеть отчиталась о полном освоении первого уровня навыка рукопашный бой, что принесло мне еще 5 очков рейтинга. Теперь с 16 баллами я вновь возглавил турнирную таблицу студентов первого курса. С владением кинжалами все обстоит не столь радужно. Навык, несомненно, подрос, но в отличие от рукопашного боя, которым я владел на профессиональном уровне, также превосходно орудовать холодным оружием я не умел, да и внимания на живому бою уделял гораздо меньше. Так что этот навык едва перевалил за 30% освоения. Элиза вновь меня подлатала, а потом еще и провела очередную операцию. Естественно, имплант оказался эксклюзивно разработкой Криуса Прада, который раскрывал весь свой потенциал лишь при определенном, причем весьма внушительном наполнении искры. Аса Карине призналась, что такой имплант есть всего у 10 одаренных, и что его цена превышает 100 миллионов криптон, потому как компонентом служит весьма редкий элемент, добываемый исключительно с элитных зоргов. Я конкретно так подохренел и попытался было отказаться, но Аса Карини просто вновь вырубила меня своей энергией. Проклятие. Надо бы придумать способ противодействия силе этой дамочки. Что если меня так во время боя попытаются вывести из строя? Ладно, в любом случае я попал на кругленькую сумму, и придется отрабатывать такие вложения. В чем же прелесть этого импланта? Во-первых, он повышает сразу 4 важнейших для меня показателя — силу, выносливость, скорость и восприятие, что существенно экономит слоты нейросети. Но и во-вторых, эффекты импланта растут вместе с одаренным. В играх такой предмет называется масштабируемым, но у одаренных все немного иначе. На первом, так сказать, уровне имплант потребляет 100 эрго и прибавляет по 5% к вышесказанным характеристикам. Вроде бы ерунда, но когда на балансе появится больше энергии, можно перевести его на второй уровень работы, где уже за 200 эрго прибавка будет составлять 10%. И так можно разогнать мощность импланта чуть ли не до бесконечности, что охренеть как круто. Причем я в любой момент смогу понизить мощность и высвободить энергию для оперативных расходов. На данный момент у меня остался всего один слот под имплант, и я собираюсь поставить себе телепорт. В моем сне такая фишка спасла от энергетической волны особенной твари, чьими глазами я и наблюдал за происходящим. Я, кстати, спросил об этом Асу Карини, и та предположила, что это был хранитель гнезда. Очень неприятное существо, которое вылезает на поверхность, если одаренные активно сопротивляются низкоуровневым зоргам. Антигравитационный движок тоже штука классная. Обязательно поставлю, когда обновлю нейросетку. Но телепорт сейчас важнее. На полноценный телепорт, как у ректора или других профессоров, мне не хватит эрго, но локальные перемещения в пространстве на десяток метров, думаю, потяну. Жрет энергии это все равно немерено, но оно того стоит. Я уже мечтал, как засяду в кафешке и натрескаюсь всяческих вкусняшек, когда в лазарет вошли ректор и Фурия. Элиза засобиралась было, но Доран Грей попросил ее остаться. «Мы все поражены результативностью вашего рейда, курсант Ярос», — сдержанно улыбнулся ректор. «Если честно, то даже я не представлял, что одаренный может совершить столь стремительный рывок». «Вы знали?» — не стал ходить вокруг да около я. «Про искры, зорг-вирус и все остальное». «Мы предполагали», — не стал отрицать Доран Грей. «Те, кто изучает искры, давно подозревали, что они хоть и являются живыми, но все же искусственно созданы кем-то невероятно могущественным. Сейчас мы в этом уверены». «И Асгард знает это», — констатировал я. «С вероятностью 99,9% да», — вновь не стал отрицать ректор. «Я хотел бы попросить вас максимально подробно описать произошедшее в казарме. Мы, несомненно, просмотрели данные с нейросети курсанта Алекса, но этого мало для понимания. Мне бы хотелось узнать о ваших ощущениях и сделанных выводах». Пришлось еще раз пересказать историю и поделиться с ректором Фурией и Асой Карини своими мыслями. Не мог же я отказать, когда Академия только что спустила на меня астрономическую сумму. Да и не видел смысла что-то скрывать. Я уже принял решение сотрудничать с обществом «Защитник», так чего заднюю включать? Потом то же самое попросили сделать и Элизу. «Курсант Элиза права», — задумчиво проговорил Доран Грей. «Сейчас понять, что было первично, вирус или средство борьбы с ним невозможно. Может случиться так, что неведомая цивилизация сама создала зорг-вирус, а потом не смогла с ним справиться и покинула наше измерение, чему можно отыскать косвенное подтверждение. Уже в спокойной обстановке они разработали искры и отправили их в нашу галактику. Но вполне вероятно, что вирус существует давно, и эта цивилизация просто помогает другим, рассылая повсюду искры. В целом, данная информация не является для наших задач критически важной. Меня сейчас больше всего интересует ваше видение, курсант Ярос». «Искра показала мне будущее. Я уверен в этом на 100%, — твердо сказал я. «Тогда нам надо ускоряться», — очень серьезно ответил ректор. «Первое. При помощи нейросети вам надо воспроизвести образы бойцов из вашего видения, курсант Ярос. Я прогоню их по своей базе и пришлю вам список кандидатов. Это ускорит поиск. Вполне может оказаться, что нужные люди сейчас находятся в других академиях. У меня есть выход на всех ректоров, и можно постараться договориться об обмене. Такая практика существует. Второе. по поводу курсанта Борка. Мы его проверили. Он чист. Сегодня мы проведем корректировку параметров его нейросети, но безопаснее будет воспользоваться возможностями курсанта-ведьмы. Я предлагаю всем собраться в корпусе целителей и провести необходимые тесты. Одновременно можно будет и загрузить информацию в мнемоники. Под руководством Асы Карини получится заполнить сразу все слоты. Третье. Мы перехватили сообщение лидеру ячейки клуба «Форс» в моей академии. Его приглашают на общее собрание, которое состоится на Асгарде в ближайшие выходные. В связи с этим у меня к вам... Ректор посмотрел на меня и Элизу. Очень серьезный вопрос. Готовы ли вы проникнуть на это собрание и узнать о планах нашего врага? Вы же сказали, что подсадили в нейросеть заговорщика шпионскую программу, удивился я. Она разве не может собрать всю необходимую информацию? Иерархическая структура форсовцев очень сложна и завязана прежде всего на личную силу. По понятным причинам курсанты не могут соперничать с опытными одаренными и имеют минимальный допуск. Может пройти много времени, прежде чем шпионская программа получит нужные нам данные, тогда как о возможностях вашего стелса почти никому не известно. «Я применял стелс в присутствии Карлоса», — поморщился от досады я. «Скорее всего, он передаст эту информацию старшим». «Это не имеет значения, курсант Ярос», — парировал ректор. «Ваш дар существенно отличается от обычной невидимости. Если оборудование профессора Фури Янг не смогло пробить вашу способность, то не смогут и сканеры форсовцев». «Я согласен», — принял решение я. «Но зачем тащить с собой Элизу? Смысл рисковать?» «Ярос, я могу и сама за себя ответить», — возмутилась девушка. «Я согласна, Асдоран Грей. Нельзя отпускать курсанта Яроса одного. Он точно что-нибудь учудит. Или его схватят враги». «А вот сейчас было обидно», — насупился я. «Чего это я начудю обязательно? Начужу? Тьфу ты! Никто меня не схватит. Зато один я смогу действовать более свободно». «Слишком подозрительно, если вы отправитесь на Асгард один, курсант Ярос», — сдержанно улыбнувшись, проговорил ректор. «Заслужить увольнительную в первый месяц обучения практически невозможно. Зато рабочая командировка на Асгард с целью проверки влияния атмосферы уникальной планеты на перспективного одаренного под руководством старосты Академии не вызовет ненужных вопросов». «Допустим. Но в логово банда-то ее зачем тащить?» — не спешил сдаваться я. «Да потому что Элиза живет в сообществе уже давно, курсант Ярос», — не выдержала Аса Карини. «В отличие от вас, она прекрасно разбирается во всех аспектах жизни как обычных людей, так и одаренных. Асгард — это, можно сказать, один огромный город, который живет по своим законам, в котором без должных знаний очень легко заблудиться, особенно в тех районах, где нейросеть работает нестабильно». «Аргумент», — был вынужден признать я. «У нас еще будет время обговорить детали», — подытожил разговор Доран Грей. «Сейчас у вас есть немного времени, чтобы передохнуть. Ждем вас в корпусе целителей через 4 часа». На этом импровизированное собрание с руководством общества «Защитник» закончилось, и мы с Элизой пошли в сторону телепорта. «Не совсем так я представлял наше с тобой свидание, Эл», — шепнул девушке я. «Но так даже лучше. Думаю, мы найдем время, чтобы посидеть на Асгарде в какой-нибудь приличной кафешке». «Какой же ты все-таки балбес, Ярос!» Обреченно покачала головой Элиза. Но я заметил, как она украдкой улыбнулась. Похоже, лед тронулся.